не будет. Население категорически не согласно с политикой Рейгана в области ядерных вооружений, указывал Институт Гэллопа. Свыше 70% опрошенных делали выбор в пользу переговоров с СССР о разоружении вместо дальнейшего наращивания ядерного потенциала Соединенных Штатов Америки. В начале 1983 года большинство в Америке не скрывало тревогу. «Белый дом может вовлечь нас в крупную ядерную войну». С небывалой быстротой росли антивоенные организации. О том, как это было, рассказывали на своем примере супруги Часмен и Бэм. В начале 1981 года они основали Северо-Западную коалицию за ядерное разоружение. Сначала членов было двое, они сами. Первое мероприятие в родном городке Солсбери, политическое собрание, началось 16 апреля в 8 часов вечера, а минут через 40 в зале негде было поставить ногу. Люди стояли, прижавшись друг к другу, занимая каждое место, каждый свободный клочок пола. Представлены были все, от подростков до людей старше 70, от джентльменов в лучших костюмах до людей в рабочих спецовках. Подавляющим большинством собрание высказалось за уменьшение ядерной угрозы. Вскоре организация уже пользовалась известностью в целом ряде штатов Северо-Востока Соединенных Штатов, затем приобрела общенациональную известность. Организация Ground Zero, нулевая отметка, точка под ядерным взрывом, появилась в июне 1981 года. Ее основатель Моллендер ставил задачу помочь американцам понять весь ужас ядерной войны, необходимость борьбы за ликвидацию угрозы. Он был видным военным экспертом, работавшим в Пентагоне и Совете национальной безопасности. Моллендер вспоминал, что зачеркнуть прежнюю карьеру, помимо прочего, его заставило совещание в Пентагоне, где некто вещал: «Люди рассуждают так, будто ядерная война означает конец света, хотя в действительности погибнет всего лишь 500 миллионов человек». Всего лишь 500. Я помню, как я несколько раз повторил самому себе: «Всего лишь 500 миллионов человек». В апреле 1982 года Ground Zero организовала неделю протеста против ядерной опасности по всей стране. Участие приняли фактически все антиядерные организации Соединенных Штатов, проводившие мероприятия в 750 городах, 450 колледжах и университетах, 1000 средних школ. Во многих городских советах шли открытые слушания по единственному вопросу: что произойдет с этим конкретным городом в случае ядерного взрыва? После объявления долгосрочной военной программы Рейгана потеряли выдержку американские клерикальные круги. Церковь не хуже, если не лучше политиков знала о настрое масс. В конце 1981 года 36 католических епископов выступили с заявлением: «Гонка вооружений грабит бедных, ядерное оружие аморально». Совет баптистских церквей Соединенных Штатов Америки призвал к ликвидации всего ядерного оружия. Идею замораживания ядерного оружия поддержал Национальный совет церквей, представляющий религиозные организации десятков миллионов американцев. Весной 1981 года католические епископы Соединенных Штатов Америки на конференции в Чикаго высказались за прекращение испытаний, производства и развертывания нового ядерного оружия. С церковных амвонов Америки для 50 миллионов католиков разносилось пасторское послание мира.